Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Раз. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей, 7 марта 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Баева Наталья Анатольевна. Она является, сейчас скажу, членом некоммерческого партнерства «Союз писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга». Здравия, Наталья. Здравствуйте. Также ведет программу Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube. youtube.com/slavradio. И вот сегодня тема нашего эфира. Рождение читателя. В наше время, в сегодняшнее, очень, я бы даже сказал, такая ситуация довольно катастрофическая, потому что процент чтения детей и подростков очень низкий. И библиотеки в некоторых регионах пустуют и просто стоят, и никто туда не ходит и ничего не читают. Я считаю, что этот вопрос такой очень серьезный, и родителям после этого очень трудно находить какой-то общий язык со своими детьми. Детям очень сложно строить какие-то предложения, общаться со своими сверстниками, общаться также со взрослыми. И сегодня мы расскажем про книгу, которая появилась, да, которая называется «Рождение читателя», а также рассмотрим вот эти все вопросы, которые очень важны, мне кажется, для нашего общества. Все, Наталья Анатольевна, передаю вам слово. Благодарю вас. Цель нашей передачи – выяснить, возможно ли в изменившемся мире, в изменившейся действительности взаимопонимание между поколениями. Ну, все мы понимаем, насколько нам важно единое информационное поле, в котором жили бы деды, прадеды, внуки, правнуки, какие-то единые житейские установки, единые ценности. И тут же думаем, а если жизнь так меняется, возможно ли это? И почему мы делаем основную ставку на книги? Ведь совместное чтение – это не единственное средство. Может быть, даже оно когда-то не было главным, учитывая, что 99% человечества было вообще неграмотным. Как же тогда это единое информационное поле существовало, не распадалось? А вот представим себе жизнь людей каких-нибудь еще полтора века назад. В более глубокую историю даже заглядывать не будем. Но вот полтора века. Никаких себе средств массовой информации, которые доходили бы до большинства. Единственный идеолог, практически единственный, это церковь. А огромное большинство людей жило, не выезжая дальше ближайшей ярмарки. Не будем спорить, хорошо это или плохо. Есть те, кто считает, что это великолепно. Не будем спорить. Просто сам факт. В едином пространстве жили 3-4 поколения. Детям для того, чтобы выжить, надо было повзрослеть как можно быстрее. Период детства не затягивался. А повзрослеть – это означало работать вместе со взрослыми. Буквально с тех пор, как научился держаться на ногах, находится посильная работа, и вносишь свой вклад в выживание семьи. В таком случае конфликты отцов и детей, ну, крайне маловероятны. И тем не менее, даже и тогда книгой не пренебрегали. Уж если в селе появилась школа, старались учить. Если появилась возможность отдать талантливого ребенка куда-то в город на обучение, это делали. Люди чувствовали, что такой маленький мир слишком мал для их душевных, духовных запросов. И вот с этой передачей семейных ценностей очень важно успеть лет до 11-12, не позже. Почему? Да потому что ребенок перенимает образ жизни, образ мышления своих любимых взрослых. Перенимает их ценности. А потом, лет в 12, начинаются подростковые бунты. Начинаются все отрицания. Это не по вредности. Просто растущий человек ищет свои собственные пути. Начинает сомневаться в том, что родители во всем правы. А нельзя ли жить иначе? Это нормально. Когда же происходит возвращение к родительским ценностям? Никак не позже, чем этот бунтарь сам станет отцом. Вот тогда он задумается, а как я буду своих детей воспитывать? А меня же такого замечательного родителя воспитали хорошо. Буду и я своих воспитывать точно так же. Если бы этого не происходило, если бы не было возврата к ценностям родителям, возврата к своей нации, возврата даже к классовым ценностям, вряд ли общество сохранялось бы как единое целое. Наверное, не сохранилась бы даже ни одна нация. Вот так обеспечивается сохранение национального самосознания. И сейчас мы говорим, но ведь наша жизнь изменилась неузнаваемо. Мы уж не говорим о скоростях, мы не говорим о том, что стала маленькой наша планета. В любую точку можно долететь. Сейчас за любым человеком можно и прошпионить теоретически, следить за каждым его шагом. Действительно, радикально изменившаяся реальность. И мы грешим на гаджеты, на технику, вдумайтесь. Ведь было время, когда на технику, на станки грешили иллудиты. Ломали они эти станки, считая их своими главными врагами. Хоть техника и стала неизмеримо сложнее, она остается техникой, инструментом. И важно понять, что ребенок же не сам выбирает гаджет, а взрослые ему в руки дают. Ваш ребенок будет действительно занят, он посмотрит мультфильм. А мы займемся своими делами. Тогда. Да. А потом говорим, а что, что у него такое клиповое мышление? Почему он не может не то, что сосредоточиться на одном деле минут на 40, какой уж там, на длительность урока, но он не может даже смотреть советские мультфильмы, где персонажи двигаются в естественном темпе. Ему непременно нужны ускоренные, тараторные, болтливые, лишь бы ярко, лишь бы вспышки, лишь бы в темпе. Клиповое мышление – это, конечно, опасность. Но мы забываем еще об одной опасности. Как-то очень редко о ней вспоминаем. Для гаджета русский язык не родной. Конечно, каждый из нас не раз вспомнит, как пытались набрать какой-то текст по телефону, а телефон упорно пишет то, что хочется ему, а не то, что хочется нам. Он русской грамматики не знает. Он смысл предложения исказит. Значит, приходится писать как можно короче, буквально обрывками слов. И в итоге, какой же у наших детей словарный запас? Совсем уже не редкость, когда 300 слов. То есть в школу приходят со словарным запасом примерно 4-летнего. Мы еще думаем, что в первом классе ничего не упущено. Мы научим. Но, да простят меня учителя, какой же КПД школы, если пришлось на государственном уровне вводить экзамены в 9 классе по описанию картинки? Даже не классической картины, картинки. Сказать, что на переднем плане, что на заднем, чем люди заняты, и даже такой экзамен девятиклассники ухитряются завалить. К счастью, не все. Но поспрашивать учителей, они скажут, примерно четверти мы оценки натягиваем. Как же решалась эта проблема? Относительно недавно, всего-то в прошлом веке. В начало 20 века заглянем. Книга старшему поколению прекрасно известная. «Поднесу, и будет видно». «Кондуит и Швамбрания». Эту историю все знают. Речь идет о том, как на заре 20 века в маленьком провинциальном городе два братца, Лёля и Ося, маленькие еще мальчишки, но начитанные, вздумали изобрести себе игру на всю жизнь. Придумать свою собственную страну. Швамбранию. В их Швамбрании жили, конечно же, храбрецы, герои. Единственным законом Швамбрании была справедливость. Так вот, придумали ее карту, придумали ее географию, историю. И на этой карте, возле материка Большого Зуба, был маленький островок. Он назывался Лукоморье. И в этом Лукоморье жили любимые литературные герои. Они жили вне времени и сюжетов. Они могли встречаться для новых приключений едва ли не каждый день. А вот кто были эти герои? Именно из этих книг сформировалось то, что на заре века называли «золотой полкой». Те несколько десятков книг, которые можно рекомендовать для любого возраста, для любого времени, для любого по развитию ребенка. Этот золотой фонд отобранной цивилизации. Эти книги сейчас у меня под рукой, я покажу иллюстрации и даже не поспешу называть названия, потому что вы их все наверняка прекрасно знаете. Так. Кто же не узнает короля Артура? Главу рыцарей круглого стола. Именно из этой книги в обиход русских детей вошли бесстрашные благородные рыцари. Гулливер уж совсем в представлении не нуждается, хотя ему уже более 300 лет. Книга молода, как никогда, вечная. Да, Наталья Анатольевна, показывайте книжки ближе к себе, тогда их будет ближе к себе. «Жили в Лукоморье и принц и нищий». Создание фантазии Марка Твена. Хотя, конечно, принц Эдуард вполне исторический персонаж, но история у Твена получилась полусказочной и вполне доступной детям лет 9-10, ровесникам героев. Из этого полуфантастического романа узнаешь об истории больше, чем из учебника истории. Разумеется, всем нам хорошо знакомы Том Сойер и Гек Финн. Вот Том занят ответственным делом побелкой забора. Майн Рид был еще одним любимцем тогдашних школьников. У меня в руках его роман «Морской волчонок». О мальчишке, который определил свое призвание раз и навсегда в 8 лет. Стал моряком. Теоретически на этой полке непременно должен был стоять капитан Сорвиголова. Наверное, это самый громкий успех, какой выпал на долю подростковой книги в начале 20 века. Настолько громкий, что у нас озаботились создать ей противовес. Написать «Красных дьяволят», а потом снять «Неуловимых мстителей». Вот это противовес капитану. круг чтения определен. Но, наверное, о каких-то книгах стоит сказать чуть подробнее. Смотрите, те картинки, что мы сейчас посмотрели, те названия, что сейчас были названы, кто меня сейчас только слышит, но не видит, ничего не потеряли. Всех этих героев вы прекрасно знаете. Как только новый иллюстратор за эти книги возьмется, мы тут же скажем, похож или не похож, будь он хоть трижды выдумкой автора. Ну, мушкетеров ни с кем нельзя спутать, верно? Хорошо видны? Угу. Или Шерлок Холмс, кто ж его не знает. Угу. Вот круг чтения интеллигентных детей начала 20 века. Их золотая полка. Все эти книги мы знаем и сегодня. Может быть, за исключением только Фрэнсис Бернетт. Англичанка, большую часть жизни прожившая в Америке, считается американской писательницей, хотя по своему мировоззрению она осталась англичанкой. И ее роман «Маленький лорд Фаунтлерой» может быть один из самых, я бы сказала, полезных для младшеклассника. Речь идет о мальчишке, который одинаково хорошо умел общаться со всеми. Попадал ли он в аристократический салон своего деда, или в деревню к арендаторам, или дружил с чистильщиком сапог, или был всегда ровен и любезен с прислугой. Славный такой мальчишка, который везде держался с полнейшим самоуважением и с уважением к окружающим. Может быть, этому поучиться стоит и даже очень. И двум книгам «Золотой полки» была уготована совершенно особая судьба. Они сохраняли свою популярность у подростков, не просто популярность, они были лидерами всех книжных рейтингов в течение 100 лет. Почему об этом стоит упомянуть? Когда сегодня упоминаешь в разговоре с подростками романы «15-летний капитан» и «Хижина дяди Тома», подростки делают большие глаза. А что это такое? Вот что это такое? Даже в кино не видали. Это нам, взрослым, впору растеряться. Мы считали, что это самые интересные книги на свете. Как случилось, что они выпали из обихода? Слишком толстые? Для этого сосредоточиться нужно? А когда в школах предлагают вводить уроки толерантности, что-то становится смешно. Толерантность в переводе терпимость. Это лишний раз улыбнуться повод. Но прочтешь роман, в котором людей просто не считали людьми за другой цвет кожи, а они людьми были. И это не главный посыл романа. Главный посыл в том, что все хозяева живой собственности, рабовладельцы, здесь считают себя гуманистами. И почти все они действительно гуманисты. Они нормальные люди, они не злодеи. Они просто живут, как деды-прадеды. Писательница доказывает, как дважды два, что если общество поражено раком, рабством, оно изменится только с изменением законов. Взывать к совести каждого отдельного человека бесполезно. Один он против общества ничего не сделает. Может быть, это считается сейчас посылом опасным, кто знает. Ну вот посмотрите, все книги, которые мы сейчас пролистали, они же наши, они родные, они привычные. А что у них общего, помимо гуманистического посыла? Общее то, что они все иностранцы. Ни одной русской книги в этом списке нет. Как так могло случиться? Неужели у нас действительно не было русской детской литературы? Но прежде чем об этом рассуждать, нам, вероятно, следует просто поблагодарить Францию, Англию, Америку за то, что нам оказали такую грандиозную, такую безвозмездную гуманитарную помощь в деле воспитания русских детей. На их книгах выросло несколько поколений. А вот как обстояли дела с русской детской литературой, она у нас сплошь взрослая. Наши классики были настолько серьезны, что специально для детей не писали практически никогда. И первой заметила проблему Екатерина II. И даже не когда рос ее сын, а когда стал подрастать ее внук. Обожаемому внуку Александру она так хотела дать детские книги, которые бы он читал, разглядывал картинки, вот от картинки до картинки небольшие тексты. И, к своему удивлению, венценосная бабушка обнаружила, что таких книг в природе нет. Их еще не было. И взялась писать сама. Первая книга, которую она написала для Александра, это был сборник пословиц и поговорок с картинками. Текстов короче и мудрее уже не придумаешь. А затем засела за писательство всерьез. Сказка о царевиче Флоре, сказка о царевиче Фивее. Сегодня эти сказки могли бы стать сценариями для хороших мультфильмов, потому что кажется нам, конечно, устаревшим и тяжеловесным, повествование перегруженным подробностями, мы к такому уже не привыкли. Но само содержание, царевичу Флору выпадают серьезные испытания. Он должен доказать, что достоин владеть не одним народом, а несколькими. Он для этого достаточно мудр, чтобы соблюдать все интересы. Это сказка для наследника русского престола. Специально. А царевич Фивей выиграл войну. Набрал множество пленных. И спросил своих советников, как мы будем поступать с пленными. Советники ему сказали, да запытать их так, как они запытали наших. И царевич оказался мудрее своих седовласых советников. Он сказал, нет, пусть эти дикари учатся у нас человеколюбию. У нас должен быть образец всякого добра. Интересно, что сказки эти остались в читательском обиходе, но очень нескоро опыт Екатерины повторили. Для детей начали писать не сказочные истории тогда, а о том, что было, чтобы скорее познакомить их с реальной жизнью. Детское чтение для сердца и разума, первый наш детский журнал, выпущенный просветителем Новиковым, был достаточно популярен, но эта литература была не художественная. При жизни Пушкина в литературу пришла Александра Ишимова. Ее «История России в рассказах для детей» у нас переиздается и сейчас. Учебник она заменить не может, но читается очень интересно. Хороший язык. Писала она и рассказы для детей, короткие повести. Интересно, что книги Ишимовой в свое время высоко оценили оба лагеря, и консервативный, и демократический. Настолько была необходима литература для детей. Ее было слишком мало. Ушинский пришел в школу, в Гатчинский сиротский институт у нас здесь, и обнаружил удивительную вещь. Дети либо отличники, либо второгодники, и никакой середины. Как так? Понаблюдал и обнаружил. Учебники не рассчитаны для детей. Они рассчитаны на взрослых, они написаны взрослым языком. Без пояснений толкового преподавателя дети ничего не понимают. И трусишки, боясь порки, а это в школах еще применялось, заучивают страницы наизусть. Выучил, сдал, забыл. А те, кто посмелее, вообще не берут книг в руки. Знают те и другие примерно одинаково. И Ушинский решил, что надо просто набрать команду заинтересованных учителей, владеющих пером, написать интересные учебники, такие учебники, читая которых, ребенок знал бы предмет, даже если его учитель лентяй или бездарность. И подал пример сам. Его «Детский мир», «Живое слово», сборники сказок, поговорок, рассказов выпускаются по сегодняшний день. сейчас уже не как учебники, внеклассное чтение для младшей школы, но они выпускаются и очень интересно читаются. И нам сейчас даже странно думать, что такие известные сказки нам пересказал Ушинский. Всех этих снегурочек, лисичек со скалочкой. Это пересказы его. Лев Толстой продолжил традицию. Причем он не начал с того, чтобы писать сказки, а он этим закончил. Какое колоссальное писательское мастерство нужно было для того, чтобы писать целые повести вот такого размера. 5 строчек. Завязка, кульминация, развязка. Все как надо. А какой посыл? Мы говорим о сохранении семейных ценностей. Так вот, одну из этих повестей, сейчас прочитаю. У бабки была внучка. Прежде внучка была мала и все спала. А бабка сама пекла хлебы, мела избу, мыла, шила, пряла и ткала на внучку. А после бабка стала стара, легла на печку и все спала. А внучка пекла, мыла, шила, ткала и пряла на бабку. Надо еще объяснять, что такое семья, взаимопомощь, взаимовыручка. Сказки Толстого коротенькие, но, естественно, о семейных ценностях. Это азбука. Сегодня многие учителя начальных классов говорят, нет, пожалуй, по азбуке Толстого учить в наше время не стоит. Да, она хорошо написана, талантлива, это совершенный язык, это с красивыми картинками. Но какая же она морализаторская. Прочтешь эти 5 строчек, а в них такая несомненная мораль, что даже обсуждать нечего. Не лучше ли нам предложить детям шутки, перевертыши, страшилки, ужастики, ну и так далее. И все, что читать весело. Ну, во-первых, кто сказал, что непременно должно быть весело? А во-вторых, и это самое главное, сам Лев Толстой считал, что для маленьких детей, которые только учатся читать, нужно именно четкая, ясная, недвусмысленная мораль. Им нужно вложить, буквально впечатать в сознание норму, чтобы любое отклонение от нормы для них было нарушением миропорядка. Думаю, с этим можно согласиться. Не можно, а даже совершенно необходимо. Наши писатели не боялись острых тем. Антоний Погорельский, «Черная курица». Сказка, казалось бы, о милом мальчике, но с очень страшным вопросом, который задаст себе маленький читатель. Вот этот Алёша по недомыслию, а больше по трусости, стал самым настоящим предателем. Он предал своих друзей. Пожалуй, маленький читатель, прочитав эту беспощадную по отношению к ребенку сказку, обязательно задастся вопросом, а я предам или нет? Не обязательно думать об этом на материале войны. Мелкие предательства могут совершаться и каждый день. Просто по трусости. А рисунки к книге, даже не знаешь, в старом ли издании они лучше или в новом. Замечательно везде. Художники – это тема отдельного разговора. Детская книга должна быть наглядной, почти фильмом. Еще из дореволюционных писателей наших, безусловно, стоит упомянуть Константина Станюковича. Почти все его рассказы доступны в младшей школе. Сразу, наверное, вспомним Максимку, да? Фильм по нему прекрасно снят. Но специально для детей Константин Михайлович написал только одну повесть «Севастопольский мальчик». Написал специально по заказу своих внучек. Внучки, как и все внучки на свете, просили: «Дедушка, расскажи, как ты был маленьким?» А ведь детство этого дедушки выпало на войну, на оборону Севастополя. Костя Станюкович был сыном адмирала. И принял участие в обороне, делал то же, что делали все, вплоть до пальбы из пушки. Две медали получил за оборону Севастополя и гордился ими более чем всеми своими боевыми наградами. И, конечно, Чарская, Лидия Алексеевна. Писательница, перед которой испытывали восторг все дореволюционные гимназистки. Так и писали в анкетах. Обожаю Пушкина и Чарскую. Читали ли ее мальчики? Ну, наверное, да, но у них любимцем все-таки был Жюль Верн. А тут повести о гимназистках, исторические повести. Так ли они на самом деле хороши? Почти на 100 лет Чарская была забыта. Как-то она вроде бы новой властью была не принята. В 90-е годы захотелось что-то срочно противопоставить советской детской книге. Вспомнили Лидию Алексеевну, даже в школьную программу ее включили. Восторженно вспомнили. Сейчас отношение к ней стало более ровным. Сошлись на том, что есть у Чарской несколько очень хороших повестей и очень много самоповторов. Но лучше это повести ничто не мешает издавать. Действительно хороши. И, конечно, Маргарита Ямщикова написала целую библиотеку исторических повестей. Почему-то у нас издается только ее под знаменем Башмака. Хотя, мне кажется, это даже не лучшая ее вещь, есть лучше. Ну, в общем, есть на что обратить внимание, есть что переиздавать, есть что предложить детям. А теперь вот давайте представим себе на минуту. Вот вся эта иностранная литература, немногочисленная дореволюционная детская литература. Что, если она просто исчезнет из нашей памяти? Трудно себе такое вообразить. Но вот представьте, мы не имеем понятия, кто такой Робинзон. Кто такой Мюнхгаузен? Мушкетёры впервые слышим. Мы не почувствуем себя ограбленными только потому, что не будем сознавать масштаб потери. Но ведь это и происходит с нашими детьми. Они не сознают масштаб потери. Они не очень понимают, что потеряли. А это потеряно. Но как же было с нами, советскими школьниками? Мы можем предполагать, что за нашим чтением, собственно, никто не следил. Если в классе заводилась хорошая книга, она тут же обходила весь класс. Могла и не вернуться хозяину. Если подошла очередь в библиотеке на интересную книгу, ну, это же замечательно. Если в журнале «Наука и жизнь» прочли отрывочек из очередной книги про изумрудный город, тосковали и ждали, когда же эта книга наконец окажется у нас в руках. И у нас научно-популярная литература была перемешана с приключенческой, с фантастикой, с исторической. Вроде бы читали бессистемно. Но сейчас издалека, с временного расстояния, совершенно отчетливо видно. Система была да еще какая. За чтение ребенка, подростка, да во многом и взрослого, полностью отвечало государство. С самого начала было ясно, какие темы в детскую литературу не будут допущены никогда. И если уж мы брали в детской библиотеке детскую книгу, никому из родителей не приходило в голову прежде почитать самому, что пришить, подходит это нам или нет. Это взяло на себя государство. Хотя был у нас период в нашей истории, а именно 20-е годы, когда литература для детей формировалась стихийно. Было еще не очень ясно, чему же пролетарских детей надо учить. И посмотрите, какие книги дожили до тех времен, до наших времен, с 20-х лет. У меня в руках обруч «Плутония». Тут «Плутония», «Земля Санникова». Названия, конечно, известны. «Романтика путешествий», «Приключений», «Провал в такой мир, который был в начале времен», «Спасение целого племени, которое погибнет без пришельцев», Или вот Линевский, «Листы каменной книги». В юности был археологом, автор. Обнаружил наскальные рисунки. По мотивам наскальных рисунков сочинил целую повесть о том, как здесь жили мирные неолитические охотники. Книга как путешествие по времени. Земля Санникова. А затем наступила пора экспериментов. 1922 год. Гражданская война еще догорает. Красные дивалеты. Павел Бляхин написал о том, что видел сам. Да, немножко приукрасил, немножко романтизировал, добавил приключений. Но увлекательнейшая ведь получилась книга. Экранизирована дважды. «Красные дивалята» и «Неуловимые мстители». По одной повести сняты. 19-летний Пантелеев пишет «Республику Шкит». Тоже о своем собственном школьном опыте. Бывшие беспризорники, которые давно уже презирают людей. Среди людей они еле выжили. Многие прожили на улице по 6 лет, что теперь считается критичным. Считается, что уже года через два ребенок не способен вернуться к нормальной жизни. Здесь было 6 лет. И вот такие мелкие уголовники собраны в школу. Происходит совершенно неожиданное. Почти все они очень хотят учиться. Школа для них не насилие, а синоним и символ мирной жизни. С большими трудностями, приключениями, с недоверием к взрослым, но они возвращаются в мирную, нормальную жизнь. Не боялась тогдашняя интеллигенция и дать детям в руки сказку, совершенно экспериментальную сказку. «Три толстяка», ту самую, в которой ничего сказочного нет. Реализм, политический памфлет буквально. А если писать о времени реалистично, получается нечто очень страшное. «Ташкент. Город хлебный». Тоже написано для детей. Но, к счастью, этого опыта наши дети не знают, да и не дай бог когда-нибудь узнать. Когда через полстраны приходится ехать, пробираться, ползти ползком, только чтобы не умереть с голоду. Так вот, книги, прожившие уже 100 лет, сомнительная или вредная книга, просто не могла попасть в руки. Политикой государства стало воспитание нового человека с помощью печатного слова. И если мы сейчас посмотрим на книжные полки любого книжного магазина, что мы увидим? Есть, конечно, новые авторы, есть новые издания, но основа основ детских полок по-прежнему Чарушин, Маршак, Чуковский, Бианки, Барто и так далее по списку. Вся наша великая детская литература создана между двумя войнами – 20-е и 30-е годы. Дальше идет уже только развитие ее традиции, развитие того, что было найдено тогда. Как это произошло? Можно наивно предполагать, что это был какой-то всплеск, зажжение сверхновых звезд. Вот родилось целое поколение детских писателей, гениальных детских писателей. Но на самом деле это не так. Сам Маршак считал себя прежде всего переводчиком произведения для детей между делом. Чуковский считал, что он литературовед и родился именно для этого. Он популяризатор науки о слове. А какая несправедливость судьбы, что он вошел в историю как автор «Крокодила». Мы-то знаем, что крокодил его обессмертил. Одним словом, все наши детские писатели начинали с произведений взрослых и вдруг занялись детской литературой. А это было распоряжение государства. За детскую литературу, за детскую иллюстрацию, между прочим, платили в два раза больше. И первое в истории издательство, детская литература, и журналы на национальных языках, детские библиотеки, которые поехали в деревни, в самые маленькие школы. Раз уж учили народ грамоте, раз сделали обязательным четырехлетнее образование, сказав А, надо сказать и Б, дать детям в руки книгу. И не какую-нибудь, а самую лучшую, какую только могут дать. Насколько же расширился мир перед ребенком, даже и городским, не говоря уж о детях деревенских. Оказалось, что мир огромен. Оказалось, что он протяжен в пространстве и во времени. Есть прошлое, есть будущее. Есть дерзновенные прорывы. Есть непаханное поле деятельности техника. У нас же задача покорить мир и выйти в космос. А ведь все это буквально от сахи за одно поколение. И вот на первом съезде Союза писателей перед писателями была поставлена еще одна задача. Это уже даже спущено не сверху, скорее даже снизу. Читатели намекнули, дети. Вы ведь родились еще до революции? Писатели спросили. Да, конечно. А вы можете рассказать, какая тогда была жизнь? Понимаете, для 10-12-летних читателей до революции это было как до нашей эры. Этой жизни они уже не помнили, едва себе представляли. И вот эта задача показалась писателям очень интересной. За мной огромная серия книг, названия которых, конечно, вам знакомы. «Белеет парус одинокий» – Катаев. «Гайдар», «Школа», «Асеева», «Динка», «Василенко», «Артемка», «Круштейн», «Дорога уходит вдаль» и так далее. Их тут два десятка. Вот очень интересна книга Чуковского «Гимназия». Это единственная его повесть, адресованная подросткам. Писал для взрослых, писал для детей, а вот для 15-летних у него гимназия. О том, как учился сам, и о том, как был выгнан из 5 класса по закону о кухаркиных детях. Учился-то он лучше многих, да и вел себя не хуже других. Но вот пришла разнарядка. Если у кого неполная семья, если семья занимает меньше 4 комнат, если доход семьи меньше такого-то, этим детям в гимназии не место, под любым предлогом убрать. Оказывается, и права на образование-то не имел. Пришлось доказывать себе и миру, заканчивать гимназию заочно, и в университет все-таки попал. На 3 года позже, чем предполагал, но попал, добился. И сразу купил себе на толкучке потертую студенческую фуражку. Пусть думают, что я уже старый студент. Так вот, если у нас была такая мощная традиция литературы, если в этой традиции у нас росли родители, дети, внуки, ну, по крайней мере, начиная с 20-х лет, казалось, как его можно прервать? Но в 90-е годы она была прервана. Беспощадно прервано. Все советское подвергалось шельмованию. И литература тоже. Я тогда воспользовалась моментом. Детскую литературу массово несли в макулатуру. Кудами, тележками везли. Просто засела туда и набрала сказки разных народов, целую полку. Не говоря уж о других книгах. Так ведь сдавали еще и приговаривая. «Мне говорила же бабушка, что в доме могут быть или денежки, или книжечки. Так я, дурак, накопил книжечек». Избавлялись. Или «врали нам, врали про духовное богатство, а мы всю жизнь живем нищими. Хоть своим-то детям я врать не буду». Говорит папаша и вываливает в макулатурную лавку всю серию «Изумрудный город». Не будут его дети ничего знать. Ни про Страшилу, ни про Дровосека. Зачем? Они будут деньги зарабатывать. Казалось, что культ книги безнадежно ушел в прошлое. К тому же книгу вытеснили другие источники информации. телевизор, кино доступнее, а уж что может быть доступнее смартфона в кармане? Любая информация, и ни в какую библиотеку идти не надо, и покупать не надо, только ткни кнопочку. Не сразу поняли, что это же надо знать, куда ткнуть. А откуда же узнавать, откуда узнавать направление поиска, если не из традиционной печатной книги? Вот почему, наверное, нам надо сделать вывод. Воссоздать золотую полку – наш долг, потому что это готовый опыт цивилизации. Не надо его заново нарабатывать, не надо заново шарахаться, искать какие-то семейные ценности, говорить там о толерантности, о терпимости. Я не знаю, о чем еще сейчас готовы говорить, что воспитывать, что провозглашать. Да ведь это же так просто. Ну дайте вы детям в руки книги, соответствующие их возрасту, и самые лучшие, которые на эту тему написаны. Да, дети пока сами не прочтут. А посидеть рядом, а рассказать, а уточнить, направить, в конце концов. Но беда в том, что у нас уже выросли нечитающие родители. Как-то за эти 30 лет успели. Приходилось сталкиваться даже с нечитающими библиотекарями. А уж чего я насмотрелась, наслушалась, работая в школе экстерн. Школа у нас была, как сначала замышляли, для тех, кому не подходит районная. Думали, что у нас будут дети с болезнями. Но с болезнями почти не было. Были увлеченные ребята, которые танцевали, были спортсмены, певец был, руками работать умели, основные предметы не очень интересовали, художник был. Одним словом, таланты, которые, может быть, даже и прославят игачную Россию. Но с начитанностью там катастрофа. Приходилось все наверстывать ускоренными темпами. Пришлось мне рассказывать им о книгах, которые они упустили в детстве. Благо, частная школа такие вольности позволяет. От программы мы уходили как угодно далеко. Вот эти-то рассказы и легли в основу книги «Рождение читателя». Подумала, то, что оказалось так нужно и полезно моим ученикам, вероятно, будет нужно и полезно многим, именно как ориентир в школьном море. Ну вот, на этом я, пожалуй, закончу. Если есть вопросы, буду рада их услышать. Благодарю, Наталья Анатольевна, очень интересно, очень познавательно, много информации такой, которая прям достает что-то изнутри, да, заставляет задуматься. И вот такой вопрос я хотел задать. Вот все-таки мне хотелось бы, чтобы вы поподробнее рассказали о книге вот «Рождение читателя», да? Может быть, что подтолкнуло вас ее? Ну, понятно, что вот все, что вы до этого рассказали, это и есть то, что подтолкнуло вас к написанию этой книги. Ну, может быть, была задумка еще до этого уже этой книги, или она вот родилась именно впоследствии этих событий? Знаете, когда человек долгие 60 лет накапливает, много читает, в конце концов, этим, конечно, захочется поделиться. Но непосредственным поводом к написанию книги все-таки стала работа в школе. Можно вспомнить совершенно анекдотичные случаи. Вот прогуляла семиклассница урок и выдвигает мне причину совершенно фантастическую. Я говорю: ну, Женя, ну ты и Мюнхгаузен. Женя смотрит на меня круглыми глазами и пытается понять, я ее хвалю или ругаю. А что это такое? Как, вы не слышали про самого честного человека на свете? Нет. И ни фильма с Янковским не смотрели, ни даже мультфильма? Нет. Знаете, тут у меня уже душа не стерпела. сняла с полки Мюнхгаузена с роскошными картинками и стала читать. Слушайте, сколько внимания, сколько любопытства, сколько хохота. Через 20 минут она у меня эту книгу буквально вырывает, говорит, почитать, дайте домой. То есть сказать, что чего-то не хотят знать, нет. Хотят, жадно хотят. Как-то это мимо них прошло. Вот даже такое. Упоминаешь там, о Крузенштерне, например, или о Бестужевых, но мало ли о чем можно поговорить. Из истории, из географии примеры приводишь. Тоже имена впервые слышат. Я уже не спрашиваю, как вам это удалось. Я просто иду домой, набираю книги для детского сада, издательство «Малыш», и говорю, понимаете, с нами о географических открытиях и даже об истории революционного движения иногда говорили в детском саду. В детском саду, может быть, рановато, может быть, все-таки для этих книг надо быть постарше, но они же были в таких красивых изданиях, с красивыми картинками, рассматривали, задавали вопросы. А то, что для детского сада, несомненное свидетельство, издательство «Малыш». Слушали, смотрели. Книжку про Беринга, кстати, увели, так и не вернули. И, наконец, выдали мне афоризм. А мы ведь все детство в Барби проиграли. Ну что ж, Барби, вероятно, тоже дело, но не до седых же волос. Родителей ругать трудно. Родители были заняты просто выживанием. Вот почему взяла дело в свои руки, стала наверстывать хотя бы в пределах своей школы. Благодарю. И такой еще вопрос. На какого читателя рассчитана книга «Рождение читателя»? На всех или только на взрослых, может быть? А может, только на подростков? Я тоже задавала себе этот вопрос. Ведь когда писала, я обращалась к подросткам. Но поняла, что подростки гораздо лучше воспринимают живую речь, живое общение. Вот так сесть и прочесть книгу, да еще и столь разнородного материала, им, пожалуй, трудновато. Поэтому я бы предложила, конечно, подросткам что-то извлекут, но для родителей, для библиотекарей, для руководителей литературных кружков она, наверное, будет действительно хорошим подспорьем. Вот следующая книга у нас будет действительно для подростков о школьной литературе. Может быть, поделитесь, что это за книга и вкратце? Вкратце она будет называться «Злободневная классика». Дело в том, что с этим я тоже столкнулась. Как заходит речь о классической литературе, сразу кислая физиономия. Нет, это как-то скучно, вы нам давайте короче, чуть ли не в кратком пересказе, а мы потом сочинение спишем. Но наша классика потому и не стареет, что отвечает на самые злободневные вопросы. Люди-то не меняются. И я буквально начала выискивать в биографии, в творчестве каждого из наших писателей что-то такое интересное, чтобы слушали наверняка с жадностью. У каждого были необычные любопытные факты биографии. У каждого что-то в книгах происходит такое, что могло бы происходить и сегодня. И вот так, как на крючок, на приманку ловила, внимание завоевывала, и в конце концов добивалась того, что прочитывали. Случилось даже так. Одиннадцатиклассник прочел Евгения Онегина. Стал ходить за всеми учителями, вплоть до математика, и его цитировать. Меня это так удивило. Говорю, так вы же это в восьмом классе проходили. Да что я тогда в жизни понимал? Я всего полгода как что-то в жизни понимать начал. Много-много реплик таких можно вспомнить. И тоже поняла, что уроки есть смысл сдать. Может быть, это кому-то поможет. Благодарю, какие замечательные, добрые истории вы рассказываете. И, а вот эти две книги, да, ну вот которые еще будет и которые уже есть, да, это начало или все-таки у вас есть какая-то писательская история? Самая первая книжица у меня к литературе отношения не имела. Это учебное пособие по обществознанию. Просто поняла, что предмет обществознания в школе растянут где на 3 года, где на 4. И пока доходит дело до ЕГЭ, в конце люди уже не могут вспомнить, что проходили в начале. Поэтому попыталась написать учебник кратко, сжато, интересно, в форме очерков. Человек 40 по нему подготовила к экзамену. А вообще в плане и третья, и четвертая книга серии, четвертое измерение. Третья книга будет о забытой русской литературе. Наши гении ведь творили не в безвоздушном пространстве. У нас была литература второго, третьего плана, которая, собственно, и составляет наше безмерное литературное богатство. Вот говорят, что в других литературах, тоже великих, есть классика, есть третий ряд, малоизвестные поэты и все. У нас, скажем так, второй ряд, из которого люди то попадают в учебники школьные, то из этих учебников исчезают. Как будто составители программ сомневаются, они очень нужны или не очень. Но чтобы не думали составители программ, а писатели-то интереснейшие. И вот у нас сейчас очень много писателей, которые давно не издавались, они практически забыты. А ведь у них наши классики зачастую черпали идеи и сюжетные ходы, потому что литература второго плана гораздо быстрее реагировала на вызовы жизни. Как только в воздухе чем-то повеяло, обстановка изменилась, общественный вопрос встал, событие произошло, наши невеликие писатели реагировали моментально. Потом гении это осмысляли. А четвертая книга, замысел такой. У нас до 59 года в школе, в средней школе, был курс иностранной литературы. Потом этот курс сокращали до каких-то обрывочков. И, наконец, весь плавно переместили в институт. Решили, что для школы он слишком сложный. А скажите, пожалуйста, что уж такого для школы сложного в том же Дюма или Жюле Верне, или Стивенсоне? Да их всю жизнь школьники читают. А если одолеют их, так почему бы не взяться за Байрона или Сервантеса? Одним словом, взяв за основу ту старую хрестоматию, мне хотелось бы написать свой цикл рассказов о той иностранной литературе, которая была по зубам нашим бабушкам, дедушкам, когда они были школьниками. Благодарю, что ответили на мой вопрос. И вот у нас в чате Елена Аленина написала: «Рождение читателя с дочкой, хочется продолжения». Вот вторая книга – это как бы продолжение, я так понял, да? Первый. Ее, конечно, можно считать продолжением, потому что «Рождение читателя» – это о книгах, скажем так, до 15 лет, от 7 до 14-15. А следующая злободневная классика – это по расчетам так от 15 до 17 для старшеклассников. Хорошо. Возможно, вот еще такой вопрос. Возможно ли сейчас, в данное наше время, как-то объединить технический прогресс с такой ценной вещью, как книга? Я имею в виду, что сейчас же множество всяких вот гаджетов, как вы сказали, но есть гаджеты такие, которые непонятно что, а есть гаджеты полезные, допустим, такая, как электронная книга, к примеру, да, ну вот где экран не светящийся, он как бы, в принципе, не портит зрение, и туда книжек можно поместить, ну, не то, что там вагон, да, ну, во всяком случае, несколько книжных шкафов точно, если уж хорошую большую память там, просторную, все. И вот, чтобы, мне кажется, на мой взгляд, сейчас привлечь молодого подростка, ребенка, можно как-то и в этом направлении попробовать поработать. Как вот, на ваш взгляд, вы считаете? Вы знаете, я, конечно, мало имею отношения к технике, слишком мало, я ее боюсь. Но вот был у меня тоже интересный случай. В 5 классе довелось замещать литературу, просто учителя не было. Сказы Бажова. Я думаю, да что ж в самом деле я буду своим несовершенным языком пересказывать эти совершенные сказы. А прочесть все равно не прочтут. Из 2 класса трясули свой фильмоскоп. Сохранилось у меня 200 пленок. Отобрала 4 фильма по Бажову. И несу. Заперлись мы с детьми в кладовке. Ничего, что душно, зато очень хорошо видно все на стене. Они с таким изумлением рассматривали фильмоскоп, вот эту ископаемую технику, эту любимую игрушку бабушек. И так им понравились эти сказки на стене. Упросили еще один урок. А потом ходили по школе и хвастались. Такого гаджета больше ни у кого нет, только у Натальи Анатольевны. Но, вы знаете, может быть, возможности фильмоскопа не исчерпаны. Вот о чем бы я попросила детей: кто умеет рисовать, рисуйте сами иллюстрации. Кто не умеет, можно поступить еще интереснее. Набрать иллюстрации разных художников к одной любимой книге из сети. Попробуйте их сделать как диафильм. Выстроить события в последовательности и подписать коротким текстом. Мне кажется, это должно получиться очень интересно. И работа, главное, посильная, дети с этим справятся куда лучше меня, например. Да, это очень интересно, да. И я думаю, что каждый ребенок может с этим справиться. Ну, то есть все-таки классическая книга, которая бумажная, да, в руках детей, намного важнее, да, чем электронная? Как консерватор я готова сказать, что да. Потому что в человеческом темпе читаешь, в посильном тебе. Можно вернуться к началу, можно увидеть сразу весь объем, можно, в конце концов, иллюстрации полистать. Я понимаю, что прогресс не стоит на месте и всю библиотеку с собой возить не будешь. Электронное, конечно, ценное подспорье. Но читать-то уж давайте учиться традиционно. Согласен. Благодарю, Наталья Анатольевна. Вот вопросы я задал от себя все. И предлагаю нам сейчас вот перейти ко второй части, где мы зачитаем и послушаем, да, те вопросы и реплики, которые написали нам слушатели и зрители. Переходим ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю всем, что у нас тема эфира – рождение читателя. Наталья Анатольевна очень хорошо нам рассказала про книгу и про то, что подвело ее к созданию и написанию этой книги. И у нас поступили вопросы и реплики. В наш чат и первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Скажите, почему поколение, которое читало «Незнайку на Луне» Носова, в итоге смогло дать развалить огромную великую страну? Сейчас выходят в большие, яркие, безглубинные рассказы и повести на западный лад. Детей интересует манга, аниме, фэнтези. Это вот такая вот литература. Каков ваш прогноз по развитию положения дел молодежи в России? Ой, я боюсь, что от меня хотят больше, чем от Герберта Уэллса. И он с точностью предсказать не мог. Ну, что сказать про мангу? Если ее ребенок рисует сам, это творчество. Если он потребляет готовые в огромном количестве, это потребительство. Это я для себя так определила. Потому что для себя это рисовать, конечно, как диафильм. Это очень интересно. Но когда рисуется манга «По войне и миру», а я и такое видела, посмеешься, но представление о содержании все-таки не получишь. А вот что касается «Незнайки на Луне», поразительная пророческая книга. Трудно с этим спорить. Но кто помнит настроение конца 80-х, тому ничего объяснять не надо. Все, что угодно, лишь бы не застой, все, что угодно, любые перемены. А что нам пишут про всякие там лунные города в «Незнайке», так это нам врут, потому что великая цивилизация всем дала сколько угодно джинсов и пепси-колы, а нам ее не дают. Это мы сейчас смеемся, это мы сейчас недоуменно разводим руками, но согласимся, что это было. Общество замерло в ожидании перемен, и все были уверены, мы сохраним все блага, какие у нас есть, но получим еще и джинсы. Получим еще и что-то недостающее. А вообще, когда об этом заходит разговор, я подсказываю, пожалуйста, найдите, на Ютубе есть мультфильм под названием «Скорая помощь». Наш мультфильм снят еще в 1949 году. Сюжет сказки там такой. Жили себе зайцы в лесу, не то чтобы роскошно, но морковки хватало на всех. Ну, одеты были не шикарно, да. И вдруг приезжает к ним удав по имени Бакс и предлагает: я вас так одену, я вас так накормлю, и все совершенно даром. Одного из зайцев действительно одел, накормил, и этот заяц уже становится агентом, ходит, агитирует своих. Кончилось тем, что зайцы потеряли и то, что имели, едва спасли собственные шкуренки, сидят в лесу, греются у костра, зуб на зуб не попадает. Как же мы дали так себя обмануть? И тут к ним приезжает еще проповедник и начинает их учить, как правильно молиться, чтобы скорее отросла шерсть. Нас предупреждали, и не только Носов. Благодарю. Идем дальше. Солнце пишет. Наталья Анатольевна, огромная благодарность за ваш рассказ о книгах. Смотрю на старые детские издания и словно в детство попала. Именно эти книги я читала в детстве. Все старые обложки знакомы. Вот они, мои детские друзья. Живы и здоровы. Помню, как читала «Республику Шкит» и кушала из жестяной банки вареную сгущенку, сваренную в кастрюльке на плите. Зачитана эта книжка была до дыр. А еще «Балтийское небо» Николая Чуковского, «Всадник без головы» Майн Рида, «Питомцы зоопарка» Веры Чаплиной. Да разве все, всех перечислишь? Ах, как бы я хотела вновь оказаться в детстве вместе со своими верными друзьями-книжками. Благодарю. Вот такая реплика. Спасибо. Идем далее. Дмитрий Иванов. Почему дети не хотят читать книги? Культура чтения в массовой семье в России с 1990-х была уничтожена? Ну, в общем, да, я думаю, что она была уничтожена. Но как до этого было в семьях, может быть, нам есть смысл вспомнить. Вот я говорила о том, что русская книжная полка была очень невелика. Очень мало наши писатели писали для детей. Но ведь родители находили выход, и родители, и издатели, они просто брали серьезный взрослый роман и буквально выписывали из него те фрагменты, которые вполне понятны и доступны детям. И родители читали это своим детям вслух, где-то делая пояснения. Вот у меня здесь буквально пара книжек есть, да, в детские годы. Сборник рассказов русских писателей о, скажем так, дореволюционном детстве. Читаем эти рассказы и удивляемся. До половины из них никакие не детские. Вот, скажем, «Гуттаперчевый мальчик». Для детей его сократили, адаптировали ровно так, чтобы родители с детьми могли это читать. И вот так поступали тогда со многими классическими произведениями. Так, знакомые книжки, конечно. Казету узнаете? Ну, разве ж 7-летний ребенок догадается, что это, простите, отрывок из огромного романа «Отверженные». Это рассказ о волшебном происшествии, как маленькую несчастную 5-летнюю служанку спасает из этого ада добрый волшебник, человек из ниоткуда. Гаврош. Выкройка из того же романа, тоже из «Отверженных». Но вот эти маленькие книги выглядят вполне детскими. Вот то, что родители могли предложить своим детям, с ними обсудить и в результате получить общих литературных героев, одинаково дорогих как родителям, так и детям. А без авторитетного, без любимого взрослого книга может ценностью и не стать, даже почти наверняка не станет. В конце концов, Горький был один такой. Вопреки всему, покупал на свои копейки книги, где-то на чердаке их читал, прячась от всех, даже от любимой бабушки, потому что бабушку, конечно, это раздражало. Сама она читать не умела, но она знала сказки, песни, прибаутки. Она была замечательной рассказчицей, но книга для нее была явлением совсем другой культуры. Вот ему пришлось, вопреки всему, проникнуться любовью к книгам. Получилось. Но такое получается все же очень редко. Как правило, дети перенимают культуру своей семьи. Родители не считают. Трудно надеяться, что дети будут. А лучше вместе. Благодарю, Наталья Анатольевна. Да, вы все правильно говорите. И вот я тоже вспоминаю свое детство. Мне как-то, ну как сказать, мне не прививалось чтение книг. И я начал чтение книг очень поздно. И, ну вот, я вот хочу обратиться к родителям сейчас, вот молодым, да, которые, может быть, слушают нас эфир или будут слушать, что прививайте детям чтение с детства. Потому что, когда уже вырастаешь взрослый, времени будет очень мало на книги. И что-то прочитать в нашем сейчас бешеном темпе, в движении, да, очень сложно. И нужно обращать внимание, да, вы появились, да, все, вы просто пропадали. И прививайте чтение книг детям, потому что потом им будет очень сложно наверстать то, что они потеряли в детстве. Ну, а мы идем далее. Елена Оленина. Наталья Анатольевна, вы потрясающая. Все книги читаны до дыр тогда, когда забытые старые... как забытые старые друзья сейчас. Благодаря вам узнаешь их еще лучше. Наше наследие. Спасибо, что вы есть. Мы вышли на защиту нашей литературы в прошлом году. Читаем, рисуем, обсуждаем, учим открывать для себя миры. Вы как гимн нашей борьбе. Вот такой комментарий. Чего только себе не узнаешь. Алексей Шестакович, реплика. Антивоенная литература показала, что книги не могут предотвратить современную войну. Как-то прокомментируйте это. Так мы же не идеалисты. Все мы в свое время в школе проходили, что войны ведутся за зоны владения, за ресурсы. Деньги сражаются с деньгами. А книги... нет, книги тут, к сожалению, бессильны. Ну, я на самом деле думаю, что вот этот комментарий, литература, я думаю, что книги — это вообще это совершенно отдельная категория. Ее нельзя примешивать никаким к современной войне и так далее. Книги — это книги, которые нужно читать и получать из них то, что хотел донести до читателя писатель. Дмитрий Иванов. «Сегодня дети, завтра народ», — говорил Сергей Владимирович Михалков. Скажите, это понимают только общественность и часть родителей сегодня, а власть Минобразования, Минпросвещения — это исполнители чьей-то воли? по этому поводу я тоже в растерянности, потому что все последние десятилетия, ну лет 30 точно, у нас с детьми обращаются так, будто они останутся детьми навсегда. Или, по крайней мере, надолго. А кто же из нас не знает, что 11-12-летнему осталось быть ребенком года 3-4, всего-навсего. Дальше он уже действительно народ. Поэтому любая книга должна быть на вырост. Чтобы чего-то не понял, что-то новое узнал, что-то объяснили. А погружать ребенка в мир, ну что, наверное, сильно обижу, если скажу фантастического волшебства. Это мило, но в стране розовых пони мы его не удержим, как бы ни старались. А время для формирования гражданина может быть упущено. Запросто. Вот даже далеко за примерами ходить не надо. Буквально неделю назад еду в поезде из Москвы. Езды всего-навсего 8 часов, одна ночь. В 11 погрузиться, в 6 выйти. Погрузилась компания подростков. Ну как компания? Под присмотром учителей, школьная экскурсия. Ездили в Москву. Человек 30. 25 сразу уткнулись в свои смартфончики, ничего вокруг себя не видят и не слышат. Пятеро начали ныть, хныкать, конючить, почему их так оскорбили, обидели, разместили на боковых полках. Но вот мне очень хотелось сказать, чтоб у вас не было в жизни больших неприятностей. Одна из барышень лет 13 начала рыдать родителям в трубку. На боковушке, да еще и там, где я никого не знаю. А родители: приедешь, мы разберемся. Ну уж одну ночь переживи. Это они еще разбираться будут, за что дитё обидели. Боюсь, что мы вырастили поколение снежинок, ограждая буквально от всего. Да, благодарю. Действительно, так оно и есть. Тут даже и добавить-то нечего. Лина Шпак пишет: Наталья Анатольевна, преогромно благодарствуем. Дмитрий Иванов, как поддержать интерес к чтению после школы и вуза, когда вокруг нечитающее окружение и поколение? А вот на этот вопрос у меня ответа просто нет. К сожалению. Ну, самой... я думаю, знаете как, чтобы вас тоже не вводить в какой-то ступор, да, позвольте мне тогда ответить. Я думаю, что если человек внутренне хочет открыть свой мир, он всегда потянется в первую очередь к чему? К книге. Потому что книга, даже если вот она написана писателем, да, в нее вложен какой-то определенный смысл, он все равно открывает там свой мир. Он его строит сам. То есть. Простите, да, кажется, добавляйте. Да, действительно, вспомнился буквально исторический анекдот. Уж не было в нашей истории большего реалиста, чем Петр I. Вот он в империях не летал, он был практиком, он царь-инженер. Так вот, приехал он во Францию, посмотрел, сколько там книг написали, какие библиотеки, какой театр. И задал такой простодушный вопрос: а зачем нужна художественная литература? Вот ему было понятно, зачем писать о том, что есть, зачем писать о том, что действительно было, а вот зачем писать о том, чего не было, зачем выдумывать? И французы ему очень интересно ответили. Они сказали, что у человека всего-то одна жизнь, и он за одну свою жизнь может насовершать столько ошибок, что ему потом не хватит жизни их исправлять. А читая книги, он учится на чужих ошибках. Он как будто проживает чужой опыт. Книга становится учебником жизни. И наш император сделал потрясающий вывод. Надо бы и нам литературу завести. И завели. Благодарю, благодарю. Еще я также добавлю, что интерес к чтению, ну вот если не читалась какая-то литература, которая вот была и сегодня в эфире озвучена, да, и издательство «Малыш», и детская литература, вот и начните с нее. Просто на момент превратитесь в ребенка, да, познающего мир. И начните читать, ну вот я такой вот из головы сразу первый пример. Читайте издательство «Малыш», детская литература. Поверьте мне, сейчас в интернете можно найти все. Но если вы уж не найдете вот в тех изданиях книги, вот, которые показывает Наталья Анатольевна, вот она сейчас нам тоже покажет какую-то книгу интересную. Вот. Раритет, 67-й год, самая детская энциклопедия, что такое, кто такой. 1000 статей о всех интересных интересностях с цветными огромными картинками. Такие книги да. Сейчас выпускаются, может быть, не столь содержательные, но яркие, красивые, из которых можно узнать что-то новое, это приятно в руки взять. Даже не знаешь, где достать такие книги, потому что сейчас вот такие вот старые книги, как вы говорите, раньше их выбрасывали в макулатуру, а сейчас их нынешние библиотеки просто списывают. Списывают и выкидывают. Точно так же на помойку. То есть эти книги точно так же исчезают, а современные иллюстрации порой совершенно даже не передают того образа, который был вложен в эту книгу. А иллюстрация — это ну, немаловажно. Важно для ребенка, потому что как нарисовано, это очень важно. И там, потому что каждая линия, так как я, ну, у меня супруга художник, каждая линия, она передает уже что-то ребенку. Ну, мы идем далее. Солнце пишет. Наталья Анатольевна, можете, пожалуйста, еще пару старых книжек показать? Благодарю. Вот какие-то еще пару книжек. Сейчас посмотрю, что у меня в пределах досягаемости. Рассказы и сказки русских писателей. Вот открываем оглавление. А здесь тоже каждый второй рассказ детский, каждый второй вполне взрослый, приспособленный для детей. Гарин Михайловский, Тёма и Жучка. Ну, кто из нас не проходил в школе этот рассказ? Но все, кто проходили, думают, что это и есть вот такой самостоятельный рассказ. А то, что это отрывок из большого и очень серьезного романа о воспитании, это мы делаем открытие, когда вырастем. Или вот Станюкович. История одной жизни. Тоже из толстого романа выбрана примерно половина, и главным героем стал не разорившийся, опустившийся аристократ, а беспризорник Антошка. Для детей такой вариант, конечно, гораздо более приемлем. Читается легко и интересно. И хорош в особенности тем, что никаких штампов Станюкович не использовал. Ведь все беспризорники детской литературы делятся на два разряда. Это или несчастное дитя из приличной семьи, которое оказалось на дне по несчастью, жаждет спасения, усыновления, или какой-нибудь маленький антиобщественный элемент, который над ней родился. Это его природная стихия. Но здесь ни то и ни другое. Антошка выхвачен автором прямо из петербургской действительности, с Невского проспекта. Крестьянский мальчик, на котором просто зарабатывает проходимец. Вот удалось ему вырваться, выучиться, а по какому счастью удалось, узнает тот, кто прочел. История совершенно реалистичная. Вот это наши старые книги. Так. Еще, Наталья Анатольевна, еще мне кажется, может быть, я упустил, конечно, но мы еще не сказали про таких уникальных писателей, как Пришвин, Бианки, которые оживили мир вот, природы, да, и помогли юному читателю вот понять, что животные и даже, вот, может быть, деревья, да, это являются наши друзья и помощники в нашей жизни. Еще это удивительная возможность для ребенка, даже для маленького, почувствовать себя великаном. Он, как человек, всегда в выигрышном положении перед маленькой зверушкой. Вот он большой, сильный, взрослый. Взрослый в сравнении с каким-нибудь котенком. Может помочь. А кому, кроме животных, ребенок может помочь? Он все время требует помощи сам и может в этом положении законсервироваться надолго, долго не взрослеть. Когда рядом тот, кто нуждается в помощи, ты взрослеешь. Благодарю, Наталья Анатольевна. Идем дальше. Дмитрий Иванов, как вы видите систему проверки знаний учеников в школе? Сейчас, если я иду технарем в ВУЗ, то дополнительные уроки по гуманитарным наукам не нужны в кавычках и добавляют мне больше по технической. Так, суть вопроса я поняла. Конечно, такие проверки знаний, как ЕГЭ, галочку в клеточку, они не то чтобы бесполезны, они, конечно, что-то дают. Но мы ведь, помимо всего прочего, хотим, чтобы человек не только знал факты и формулы, но чтобы он умел общаться, доносить свою мысль. Учиться этому лучше поздно, чем никогда. Можно, конечно, и в 11 классе, почему нет? Но нас же этому учили в детском саду, и вот я сейчас не знаю, а почему, собственно, это упускается. Выпускалось столько книжек, картинок, помните, наверное, то раскадровка мультфильма, то детские комиксы, и нам предлагалась серия из 3, 4, 5 картинок, составьте по ним рассказ. Чем больше ребенок заметит в рисунке деталей, тем рассказ будет интереснее. Главный секрет был, как можно больше прилагательных в рассказе. И знаете, развитию речи способствовало необычайно. А когда у человека больше 300 слов в запасе, если у него 30 тысяч, как у Пушкина, разумеется, все, что он знает, он выложит. Более надежной проверки знаний, чем устные ответы сочинения, наверное, еще не придумано. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов. Есть такие сообщества, похожие на киноуроки в школах России, относительно к современному книговоспитанию детей. Знакомы? Да, уже познакомили. Несколько маленьких фильмов присылали. Да. А Дмитрий Иванов спрашивает, есть ли типовые сообщества, которые книговоспитанием занимаются детей? Знаете, виновата. Они, конечно, есть, но я ни в каких сообществах не состою, очень сама по себе. Может быть, это изъян психики, но это так, одиночка. Благодарю. Дарья Никитина, спасибо за рассказ. Вот такая реплика короткая. Владимир Самаев. Наталья Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о книге по русскому языку, которую вы начали готовить. Так. Вот сейчас ее у меня под рукой нет. А очень хотелось бы даже и показать. Одну минутку. Думаю, что найду. Сама идея была позаимствована из петербургской школы Натальи Романовой. Эта дама сумела уложить весь курс русского языка буквально в 10 уроков. Она исходила вот из чего. Есть ошибки, которые делают все, есть такие, которые не делает никто. Ну, жиши все пишут с буквой «и», чаще с буквой «я». Зачем эти правила повторять, если мы все и так их помним? А вот, например, когда пишется одно «н», когда два, вот на это стоит обратить внимание. Что слитно, что раздельно, на это стоит. Там «пре-при», эти несчастные приставки, с которыми подчас взрослые люди путаются. Давайте попробуем. И вот Наталья Анатольевна что наделала. «При» – это присоединение, приближение, близость, неполнота действия, превосходная степень. Рисую вот такого несчастного Герасима, который у меня стоит по колено в песке, несет муму топить. И все 6 случаев приставок в коротком стишке. Прижимая муму, приближаясь к реке, притонул наш Герасим в прибрежном песке. на сердце и холод и вьюга, он предал прекрасного друга. Но мне кажется, здесь все шесть случаев употребления легко запомнить. Некоторые рисунки не столь мрачные, даже забавные. Вот блоки русского языка. Как запомнить, что у нас половина слов в языке иностранцы? Из разных языков пришли. Это нужно, когда заходит речь о словах словарных, не подчиняющихся правилам. Если ты видишь, что слово иностранного происхождения, запоминай его на слух. Слуховая память сработает. Вот у меня такая картинка фантастическая. Таракашка везет тележку с разным товаром. Едет шарабан, запряженный таракан перевозит на базар из Татарии товар. Уже слышите, что там сплошные «о». Карандаш и барабан, баклажан и ятаган, башмаки, халва и амбра, балалайка, шаровары. И поет абракадабра, тары-бары, тары-бары. Если две и больше «а», это тюркские слова. Ну вот точно так же обыграны слова, пришедшие из латыни, из греческого языка. Вырисовывается картина. Какие у них особенности, какие сочетания букв характерны. Может быть, это тоже надо запоминать, но у многих срабатывает слуховая память, запоминают буквально с первого раза. Вот такой русский язык в картинках. Я не знаю, когда я это закончу. Может быть, это можно выпустить просто открытками. Благодарю. Елена Аленина задает вопрос. Вы сейчас заканчиваете книгу, расскажите нам о ней. Ну, я так думаю, это вот касалось книги о русском языке, да? Ну, тогда мы уже ответили. Дмитрий Иванов, почему «Лукойл», «Газпром» и другие компании не финансируют создание книг для детей и подростков, а вкладываются в ТНТ и СТС, развращение молодежи? Ваше мнение. Мое мнение таково, что если капиталист не чувствует твердой почвы под ногами, он вкладывается в футбольные клубы, в замки, прочие безумные траты на красивую жизнь. Но если он уверен, что он навсегда или, по крайней мере, надолго, он будет вкладываться в средства массовой информации и в школьные учебники. Какая корысть? В том, чтобы убедить. Возможно, мы живем не так уж хорошо, но весь остальной мир живет не лучше, а раньше мы жили хуже. Поэтому благодарите Бога за то, что родились здесь, сегодня, при сегодняшних общественных отношениях. Сохраняют свое положение. Благодарю. Идем далее. Ас Николаевич, а как можно купить вашу книгу? У меня ее купить нельзя, а обращаться надо к издателю. Сама его Владимиру Викторовичу. Сможете телефон дать, да? Я думаю, что все контакты мы разместим под эфиром в описании. Да, конечно. Речь идет, видимо, уже о допечатке тиража. Маленький тиражик уже разошелся. Хорошо, отлично. А какие-то большие издательства, только в одном издательстве, я так понимаю, да, ваша книга? Да, да. Что можем, делаем по подписке. Ага, и в электронном виде тоже вашу книгу нигде в интернете не найти? В электронном можно. Она у меня размещена на Ридера. Там, правда, вот когда пытались заказывать ее с Ридера, очень технически неважное что-то получалось. Черно-белые картинки, просто все вверху страницы. Ну, в конце концов, главное – это содержание. А так ее можно там заказать в бумажном варианте, можно в электронном. Благодарю. Идем далее. Анатолий Подкова. Как вы считаете, книги, о которых вы рассказали, какие качества должны воспитывать? Осознанность, гибкость ума и тела, душевность или еще что-то? Знаете, наверное, самое главное минимально достаточное, это сознание того, что не только ты личность, но и вокруг тебя такие же личности. Все мы живем в стеклянном доме, нельзя кидаться камнями, чтобы никого не задеть и чтобы не задели тебя. Как минимум, сочувствие, эмпатия, понимание. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов. Мои университеты, в кавычках, для части молодого поколения сейчас идут по полям войны. Дети 90-х, которые проходят реальный жизненный путь под пулями, выйдут великими? Да. Идем далее. Елена Аленина. Насколько помогают периодические издания, журналы, газеты? Опять же, могу сказать только о себе. У меня источник знания о сегодняшней литературе – литературная газета. Да, я согласен. Я согласен, что периодические издания, допустим, не каждый человек может воспринять информацию в видео, допустим, да, программы какие-то видео, потому что, ну, уже не секрет, что человеческий глаз и уши очень быстро утомляются, и буквально, ну, какое-то количество минут, и уже информация не воспринимается. Также вот и мы тоже взялись, да, вот есть вот у нас редакция журнала «Быть добру», у нас тоже там выходит много статей интересных и много интересной информации. Идем далее. Елена Аленина. А у меня есть даже старинные мурзилки. Вопрос. На каком этапе сказки перестали быть страшными? Моя дочь спрашивает, не могла бы Наталья Анатольевна провести эфир с детьми? Ну вот. Именно о сказках? Могу. Ну, можно и о сказках, а можно, может быть, и такую тему, которую вы выберете сами, или, может быть, дети подтолкнут вас к этому. Так, у меня целая полка сказок народов мира. Наверное, можно кое-что рассказать о том, как, сколько вообще на свете сказочных сюжетов, как можно создать свою собственную сказку, чем отличаются сказки разных стран, а что в них общего. Общего очень много. Может быть, тема могла бы быть интересной, но об этом надо подумать. Да, я думаю, что на перспективе Наталья Анатольевна подумает и, может быть, и выдумает какой-нибудь такой вот эфир с детьми, чтобы всем было интересно и познавательно. Но тут еще был вопрос, на каком этапе сказки перестали быть страшными? Вот я пытаюсь понять, на каком возрастном этапе, да? Во всяком случае... Когда может быть, на каком этапе издания, может быть, книг и журналов? Сказочные ну, вот какой В какой момент, вот, может быть, становление, да, в какой-то момент, может, в какой-то год, да, был какой-то перелом, и писатели современные, да, стали писать такие сказки, которые стали страшными, пугать, в общем, детей в целом. Этого перелома я не уловила. Просто сказочникам захотелось уйти как можно дальше от традиции. Может быть, так? Соригинальничать, наконец, придумать что-то глубоко свое, отличное от народной сказки. Но разрыв с народными традициями долголетию сказки не способствует. Может быть, его почитают в каком-то кратком этапе, но вечной она не станет. Хорошо. Дмитрий Иванов, Наталья Анатольевна, спасибо за то, что вы делаете. Вы человек с большой буквы. Спасибо. Елена Аленина. Есть ли у вас любимые современные авторы, Наталья Анатольевна, писатели и поэты последних 15 лет? Литературу последних лет я знаю не так хорошо. За несколькими слежу, да. И вот очень мне страшно, если какой снаряд ненароком заденет юный морец. обязательно читаю ее блог, пишет стихи практически каждый день. Благодарю, Елена Оленина. Если бы все учителя литературы были бы такими, как вы? Ни одного инженера бы школа не выпустила. Хорошо. Да простите меня. Хорошо. Да, хорошо. Вопросы из чата у нас поступили все. Ну, вдруг еще какие-то поступят, а я задам от себя вопрос, так как в заключении надо подвести какую-то черту. Как вот, на ваш взгляд, вы считаете, в практическом понимании, да, что нужно сейчас сделать, чтобы вот эту ситуацию с чтением развернуть вспять? То есть включить как бы такой обратный механизм, чтобы все пошло по-другому. Если бы я знала. Но вы знаете, одно время промелькнула такая здравая мысль и как-то заглохла. Ввести в школе ликбез. Не только 100 книг, об этом можно поговорить, но это пока забыто. А вот 100 фильмов. Хотя бы экранизации наиболее удачные. Это частичное решение. Это, я бы сказала, не солидное, не совсем полноценное, но это лучше, чем совсем ничего. Потому что экранизации классики удачные у нас есть. Можно было бы даже посмотреть несколько экранизаций. Потом кто-то наверняка книгу прочтет. И уверяю вас, это будут жаркие споры. Что лучше, что хуже, кто удачнее, кто глубже проник в образ. Потому что такие споры постоянно на самом деле ведутся. Но их площадкой стал интернет. Это небольшие тематические блоги, это всевозможные тематические, посвященные определенным писателям площадки. Так вот, школьники там разворачиваются со спорами, с альтернативными историями, с самосочиненными стихами. То есть увлеченные дети есть. Но такое впечатление, что они в реале стесняются своих увлечений. Подозреваю, что каждый из них белая ворона в своем классе. Но они есть. И эти увлечения можно сделать престижными. Это все-таки в нашей власти, во власти учителей. Благодарю, Наталья Анатольевна. Сегодня вопросов у нас больше нет, и у меня вопросов также больше нет. Тема, мне кажется, раскрыта сегодня полностью. И, ну вот, я скажу от себя, да, что прям даже, ну, захотелось приобрести эту книгу, если честно, и дать ее почитать не только себе и своим детям, чтобы они посмотрели, полистали, и я думаю, что они там обязательно найдут что-то интересное, их что-то заинтересует, и они окунутся в этот огромный-огромный мир книги. Благодарю зрителей за интересные вопросы и реплики. И у нас в конце эфиров существует старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, пожелание и напутствие. Дорогие слушатели, дорогие зрители, благодарна вам за внимание и хочется вам пожелать, чтобы все у вас были живы и здоровы, даже несмотря на специальную военную операцию. Как говорил премудрый царь Соломон, и это пройдет. Выживем. Благодарю, Наталья Анатольевна, за добрые слова, за интересный эфир. Был действительно сегодня такой теплый эфир, эфир для кого-то воспоминаний, да, судя по комментариям, что много всплыло каких-то детских воспоминаний. И я надеюсь, что каждый зритель, каждый слушатель нашего эфира и будущий, который находится сейчас в живом эфире, задумается об этом. И дети все-таки начнут читать, и в библиотеку будет не попасть, и будет не взять читательский билет, и будут огромные очереди. И на книге будет такой же ажиотаж, что ну, книгу будет нигде не купить. Это ну, такие вот мечты. Пускай мечты, но этот образ такой светлый, пускай он будет, останется в конце нашего эфира и пойдет, так сказать, в мир. А сегодня по одному из современных календарей 7 марта 2023 года. В гостях у нас была Баева Наталья Анатольевна, и рассказывала она нам тему рождения читателя, эта книга. С вами был ведущий Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Спасибо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.